Для торговца города, а также разбросанные вне городов церкви и постоялые дворы, были тем местом, где он мог собирать самые разнообразные сведения. Особенную ценность в этом плане представляли церкви, поскольку там собирались люди разных сословий. На постоялых дворах можно было встретить в основном матерых торговцев или нищих путников. Церкви же другое дело. Туда из городов захаживали и пивовары, и богачи. Словом, церкви собирали под своими крышами буквально всех. Помимо Лоуренса и Холла, укрытие от дождя в этой церкви нашли еще с десяток человек. Некоторые из них выглядели торговцами, другие нет. «А, вот как значит, ты приехал из Йорента!» «Именно, там в Йоренте я купил соль. Тут же доставил ее покупателю, а у него купил куньи шкуры». Все находящиеся в большом зале сидели на полу. Некоторые были заняты вылавливанием блох из одежды, другие наслаждались трапезой. И лишь двое восседали на стульях, поставленных у самого очага. Хоть это и был большой зал церкви, просторным его назвать было трудно. Когда в него втиснулась дюжина человек, то где бы они ни стояли, высушить одежду жаром пылающего очага было совсем нетрудно. Эти двое, однако, вовсе не выглядели так, словно их одеяния вымокли под дождем. Похоже было, что они пожертвовали церкви круглую сумму и потому могли входить сюда свободно и в любое время. Догадка Лоуренса оказалась верна. Он навострил уши, вслушиваясь в беседу этих двоих и выискивая возможность ненавязчиво к ней присоединиться, и вскоре такая возможность ему представилась. Женщина явно была неразговорчива, вероятно, из-за трудностей путешествия, поэтому ее супруг, мужчина средних лет, благожелательно воспринял вмешательство Лоуренса в беседу. «Однако возвращаться отсюда в Йорент, не слишком ли это тяжело?» «Это как раз зависит от знаний торговца». «О, у тебя что-то на уме, ну говори, говори». «Когда я покупал соль в Йоренте, я не заплатил деньги на месте. Я продал пшеницы на ту же сумму в отделение той же гильдии, у которой купил соль, но в другом городе. В том отделении я не взял денег, но и за соль я не заплатил. Короче говоря, без всяких денег я успешно провернул две сделки. Систему бартера изобрели торговцы с юга. Это было сотню лет назад, когда Лоуренс услышал об этой системе от своего учителя, дальнего родственника и тоже бродячего торговца. Он долгое время ходил взад-вперед, раздумывая над ней. Но лишь через две недели размышлений Лоуренс осознал всю таящуюся в ней глубину. Сидящий перед ним человек услышал о бартере впервые и, похоже, не постиг услышанного. «Это весьма занятно», — сказал он и в подтверждение своих слов несколько раз кивнул. «Я живу в городе Пэрент, и мой виноградник никогда не продавал виноград таким странным способом. А трудности здесь могут быть?» «Эта система называется бартер. Ее придумали торговцы, чтобы им было удобнее торговать в чужих землях. Если вы владелец виноградника, вам лишь надо следить, чтобы качество вашего винограда не посчитали слишком низким, и чтобы злонамеренные торговцы не скупили виноград по дешевке». Мы с виноградоторговцами каждый год об этом спорим». Эти слова мужчина произнес с улыбкой. Но счетоводы, которых он нанимал для ведения дел, наверняка скрипели зубами от злости, споря о ценах с хитрыми и пронырливыми виноградоторговцами. Владели виноградниками обычно аристократы. Едва ли хоть кто-то из них лично занимался земледелием или денежными вопросами. Потому-то графа Эйрондота, владевшего землями вокруг Пасру, можно было смело назвать невероятным чудаком. «Говоришь, твое имя Лоуренс?» «Ну, если тебе случится бывать в Пэрренте, можешь и к нам заглянуть». «Хорошо, благодарю». Своего имени мужчина не назвал, для аристократов такое было в порядке вещей. Они считали, что собеседникам их имена должны быть известны и так, поэтому назвать свое имя значило потерять в глазах других. Лоуренс был уверен, что когда он доберется до Пэррента, ему достаточно будет лишь упомянуть владельца виноградника, и все поймут, что речь идет именно об этом мужчине. «Если бы они сейчас находились в Пэрренте, — думал Лоуренс, — человеку его общественного положения ни за что бы не представилась возможность пообщаться с аристократом. Именно поэтому церковь была самым подходящим местом для установления такого рода связи и знакомств. «Ну что ж, а теперь, поскольку моя жена немножко утомилась, прошу нас извинить. Да позволит нам Господь встретиться вновь». Они находились в церкви, и эту фразу можно было услышать довольно часто. Мужчина и его жена поднялись со стульев, чуть кивнули на прощание и покинули зал. Лоуренс тоже встал со стула, на котором сидел во время разговора по требованию своего собеседника и отнес в угол зала оба стула, освободившиеся после ухода супругов. В церковных залах лишь три типа людей обращали на себя горячую нелюбовь остальных – аристократы, богачи и высокопоставленные рыцари. «Хе-хе, а ты, дружище, воистину необычный человек!» Когда Лоуренс, поставив стулья, вернулся в середину зала, где его ждала Холла, к ним подошел какой-то мужчина. Судя по его одеянию и поведению, его род занятий был таким же, как и у Лоуренса. Укрытое бородкой лицо выглядело совсем молодым. Как будто заниматься торговлей этот человек начал совсем недавно. «Я всего лишь просто бродячий торговец, каких везде множество», – прохладно ответил Лоуренс. Сидящая рядом с ним Холла чуть напряглась. Капюшон на ее голове едва заметно шевельнулся. Впрочем, кроме Лоуренса никто бы не догадался, что это дернулись ее уши. «Не скромничай, дружище. Я тоже подумывал о том, чтобы влезть в разговор тех двоих, но никак не мог отыскать возможность. А ты, уважаемый, сделал это так легко и свободно. Как подумаешь, что в будущем моими противниками станут люди вроде тебя, дружище, и просто руки опускаются», — с улыбкой произнес мужчина. Во рту у него не хватало одного переднего зуба, отчего выражение лица казалось довольно симпатичным. Возможно, он специально выбил себе зуб, чтобы эта его чуть глуповатая улыбка давала всем понять, что он неопытен. Если он был торговцем, то наверняка знал, какое впечатление его лицо производило на окружающих. Этого человека ни в коем случае нельзя было недооценивать. Однако, когда Лоуренс вспомнил, как он сам был начинающим торговцем, он понял, что тогда думал точно так же, как этот человек сейчас. Поэтому он кивнул и ответил. «Ничего, ничего. Когда я только занялся торговлей, я тоже в каждом бродячем торговце видел демона. Да и сейчас думаю, что таких больше половины». «Хе-хе. От этих слов мне полегчало. Ах, да, мое имя Зелен. И, думаю, ты уже знаешь, я совсем недавно стал бродячим торговцем, так что, пожалуйста, будь ко мне снисходительнее». «Я Лоуренс». Лоуренс вспомнил то время, когда сам был еще совсем неопытным. Пытаясь узнать побольше о бродячих торговцах, он тоже затевал разговоры с ними по всякому поводу. Но все тогда принимали его очень холодно, и это его сильно злило. Теперь, когда уже с ним пытались завязать беседу начинающие торговцы, Лоуренс прекрасно понимал причину этой холодности. Бродячие торговцы, лишь недавно занявшиеся этим делом, были способны лишь вслепую собирать сведения других и не могли предложить чего-либо взамен. А это твоя спутница?» То ли Зелен задал этот вопрос из-за того, что у него самого не было сведений, которыми он мог бы поделиться, то ли он совершил ошибку всех новичков, пытаясь выведать больше, чем это было возможно. Если бы разговор вели два опытных торговца, они бы давным-давно узнали бы уже друг у друга все, что хотели. «Моя жена, Холло». Лоуренс колебался некоторое время, не лучше ли воспользоваться фальшивым именем, но решил в итоге, что в этом нет необходимости, и поэтому назвал настоящее. Когда Лоуренс назвал имя Холла, она медленно кивнула, приветствуя Зелена. «О, значит, вы оба бродячие торговцы?» «У моей жены есть такая странность. Она считает, что ехать в повозке лучше, чем бездельничать дома». «Но, дружище, так укрывать свою жену под плащом, ты должно быть очень ревнив». Возможно, прежде Зелен зарабатывал на жизнь мошенничеством где-нибудь на городском рынке. Его обаяние заставило Лоуренса даже зауважать его немного. Однако родственник-торговец давно уже предупредил Лоуренса, что так как Зелен сейчас, лучше с людьми не заговаривать. «Хе-хе, мужская натура такова, что если он не может что-то увидеть, то хочет увидеть это еще сильнее. В том, что мы здесь встретились, воля Господа. А раз так, может, позволишь мне на нее взглянуть?» «Ну и наглец», — возмутился про себя Лоуренс, хотя Холла и не была на самом деле его женой. Он уже открыл было рот, чтобы ответить, но тут заговорила сама Холла. «Путешественник счастливее всего, когда отправляется в путь. Собака страшнее всего, когда лает. Женщина же красивее всего, когда на нее смотришь со спины. Если я покажу лицо на людях, это погубит их прекрасные мечты. Я не могу такого допустить». Закончив говорить, Холла мягко улыбнулась из-под капюшона. Все, чем смог ответить Зелен, лишь смущенная улыбка. Даже Лоуренс оценил эту подобную нитке жемчуга речь Холла. «Хе-хе, да, жена у тебя просто невероятная. Она так говорит, просто чтобы я ее не бронил. Я могу ей это позволить». Эта фраза Лоуренса отражала его истинные чувства более чем наполовину. Я думаю, что то, что я с вами встретился, воистину промысел Божий. Может быть, вам интересно будет послушать, что я вам расскажу?» Повисло молчание. На лице Зелана вновь появилась улыбка без переднего зуба. Он придвинулся к Лоуренсу поближе и начал говорить.